Да, для старта почти без рекламы, более чем хорошо. Пока рано судить, прошло всего 12 часов. Посмотрим на динамику. Мы специально не давали рекламу на широкую аудиторию, чтобы протестировать игру на небольшом количестве людей. Вот когда отполируем все до блеска, Китай содрогнется. Вновь появились официанты, заученными движениями разливая нам вино. Мы с Викой торжественно соприкоснулись бокалами и выпили под мелодичный звон. Пилось очень мягко, как родниковая вода, и алкоголь вообще не чувствовался. В этом вине содержится сок одной особенной ягоды, хихикнула девушка, игриво улыбаясь мне. Ты знал, как она действует на магов? Нет, расскажешь? Похоже, она не врала. Зрачки расширились, щеки покраснели, дыхание участилось. Вместо ответа Вика привстала и поцеловала меня в губы, довольно улыбаясь. Да она сильно возбуждена. Ну спасибо, Андрей, удружил. Вот вернусь в подвал и устрою ему выволочку. Понятно, а я-то думаю, что со мной. Пришлось отдавать команду организму, чтобы щеки покраснели, и дышать немного чаще. На самом деле случайно получилось. Хочешь, мы уйдем? Зачем? Мне не 13 лет, я могу себя контролировать. Она мило сморщила носик, не обращая внимания на мой спектакль. О, а вот и еда. Приятного аппетита. Передо мной поставили целую гору крохотных мисок, в каждой разные блюда таких же размеров. Со вздохом потянулся к ближайшему и забросил в рот, с хрустом разгрызая твердую скорлупу. Это же улитки, улыбнулась Вика. Их нужно высасывать. Вообще-то орехи, скорлупу размягчают в специальном маринаде, блеснул я знаниями, подсказанными Андреем. Всего неделю назад появилась в России. А во, впервые слышу о таком. Издав восхищенный вздох, девушка принялась за свое блюдо. Какие необычные оттенки вкуса. Вечер проходил не так плохо, как я думал. Мы пробовали разнообразные блюда высокой кухни, разговаривали, шутили и смеялись. Наесться ожидаемо не получилось, и после нескольких раундов молекулярной я сдался и заказал себе большой стейк с кровью и запеченной картошкой. Вика не расстроилась, понимала, что мне нужно много еды. Тем более я съел все заказанное ею, даже салат, и мне понравилось. Действительно вкусно и необычно, еще бы, мать его, порций больше. Несмотря на расслабленную атмосферу, я не переставал следить за окружением. Одной из целей было посмотреть на местных аристократов и себя показать. Народ здесь собрался весьма разношерстный, от обычных на вид людей до глубоких стариков. Особенно меня впечатлил дед на противоположном балконе, кажется, китаец. Когда он сидел, заостренная седая борода доставала до пола. Тем не менее двигался и ел он как 18-летний парень, а сухое тело дышало здоровьем. О, это же граф, граф забыла, как зовут, там иностранный род. Вика проследила за моим взглядом. Слышала, ему принадлежит половина рынков Хабаровска. Хочешь познакомиться? Не особо, мы же здесь празднуем. Я как раз получил свой стейк и отрезал большой сочный кусок. Шикарно, нужно приходить сюда почаще. Я знала, что тебе здесь понравится. Обрадовалась Вика. Немедленно забронируйте нам столик на субботу. Я слышала, будет выступление великого иллюзиониста. Посмотрим, возможно, мне придется снова уехать в Москву. Я прервался и невольно улыбнулся. Кажется, у нас начинались проблемы. Наконец-то дождался. Глава 7. Фокусник ушел со сцены под жидкие аплодисменты, и его место заняла девушка с рыжими волосами. Настоящая красавица притягивала к себе взгляды, чему способствовало облегающее полупрозрачное платье, подчеркивающее идеальную фигуру и большую упругую грудь с просвечивающими через ткань сосками. Она встала перед микрофоном и запела прекрасным голосом длинную балладу о моряке, обошедшем весь мир в поисках своей возлюбленной. У меня возник диссонанс. Ее одежда явно не соответствовала образу. Андрей подсказал, у заведения существовал определенный дресс-код, ни в чем другом актрис сюда не пускали. И они с радостью соглашались. Сложно придумать лучшее место для заработка. Высокая плата за единственное выступление нивелировала неудобства. К тому же некоторые вовсю использовали возможность найти себе богатого покровителя. Певица привлекла внимание парочки боровов за соседним столиком. Обоим по виду за 50, жирные и уродливые, один полностью лысый, другой с пышными ржавыми усами. Перед ними громоздилась целая гора пустых панцирей, одежду покрывали свежие пятна. Ели они весьма неаккуратно. Мужчины громко обсуждали, за сколько купит себе певичку со сцены. Говорю тебе, не меньше 3 миллионов. Посмотри, какая у нее задница. Сам и то схватится, пока укращаешь кобылку. Лысый мечтательно улыбнулся и растопырил пальцы сосиски. Такие всегда много хотят. Ты слишком щедр. Она же простолюдинка, еще и впервые здесь. Пусть радуется, что мы обратили на нее внимание, жеманно ответил усатый. 100 000 будет довольно. Ха, если ты возьмешь ее дешевле нашего ужина, я уступлю тебе право быть первым. Они звонко ударили по рукам и потянулись к стаканам с чем-то крепким и вонючим. Или это от них так несло? Фи, какие же мужланы, прокомментировала Вика, не повышая голос. На ее лице промелькнуло отвращение. Прости, я не думала, что сюда пускают такую публику. Хочешь уйти? Я не успел ответить. Боровы обратили внимание на мою спутницу, и усатый осклабился. А зачем нам вставать и куда-то идти? Смотри, какая здесь красотка. Эй, не слышишь, что ли? Иди сюда, посиди с нами. Вика взглядом попросила меня не вмешиваться. Презрительно скривив губы, она вздернула носик и отчеканила ледяным тоном. У меня уже есть парень, и даже если бы не было, меня не интересуют старики. Ты смотри, как она тебя сбрила. Расхохотался лысый, потешаясь над покрасневшим товарищем. Она еще выеживается с такой фигуркой. Не испытывай судьбу, баронесса, перед тобой графы. По тебе видно, что ты не вылезаешь из чужих постелей. Так давай мы покажем тебе настоящих мужиков. Они безошибочно определили ее титул по дворянскому перстню и выставили блестящие от жира руки в доказательство собственного статуса. Непременно. Как только найдете их, сразу зовите. Вика достала телефон, повернулась к ним спиной и сделала селфи, поймав обоих в камеру. «Э, овца, ты что, нас сфотографировала?» Оба Борова напряглись. «Ха, понятно, вряд ли их жены одобряют подобные разговоры. Немедленно удали. Я сделала селфи для поста в соцсетях. То, что вы оказались в кадре, не мои проблемы. Подумаешь, вас увидят миллионы моих подписчиков. Этот разговор мне наскучил, оставьте меня». Девушка уставилась в телефон, что-то быстро печатая и игнорируя гневные выкрики. «Честно говоря, мне было сложно сдерживаться, хотелось встать и накостылять обоим Боровым. Но я спокойно ел вкусное мясо и наслаждался устроенным Викой представлением. Девушка умело провоцировала их, не переходя черту. Нужно быть полным идиотом, чтобы напасть на аристократку при стольких свидетелях, да еще в таком месте. Овца, удали фото или пожалеешь», не унимался лысый. «Ты и так сильно проштрафилась перед нами, всю ночь придется отрабатывать. Если немедленно не извинишься, то и неделю». Немедленно встала и подошла к нам, «не то больше никогда не сможешь ходить», поддержал товарища усатый. «Я тебе внутри все порву». Вика игнорировала Боровов с аристократическим спокойствием, отчего те злились все сильнее. Тем не менее они не спешили покидать свой стол, из-за сильного ожирения, переедания и алкоголя в крови им даже встать будет трудно. Лень перекрывала поднимающуюся ярость. Но я не верил в мирное разрешение конфликта. Своими криками Боровы привлекли внимание всех соседей. И, как я заметил, вдали тоже собирались зрители. Местная публика была охоча до зрелищ, и возможная драка привлекала людей больше очередной певицы. «Да ты совсем охренела игнорировать нас!» Наконец не выдержал лысый, шумно и грузно поднимаясь и двинувшись к нам. «А ты еще куда полез, чернь? Сиди и не отсвечивай! Как тебя вообще сюда пустили?» Это он так отреагировал на то, как я спокойно встал у него на пути, сложив руки на груди. Краем глаза заметил испуг на лице Вики, девушка вцепилась в мой рукав, громко шепча: «Игорь, пожалуйста, не нужно. Они маги, от тебя и мокрого места не останется. Вот-вот, слушай свою сучку. Будь хорошим мальчиком и подожди в сторонке, пока мы обучаем ее манерам», заржал волосатый Боров, нависая надо мной. «Мы даже разрешим тебе посмотреть и объездить ее, когда закончим. Будет не очень тесно, зато горячо и влажно». Я не успел ответить, в нашу дружескую беседу вмешались самым неподобающим образом, явился знакомый метрдотель. «Господа, прошу решать свои проблемы на улице», заявил он отлично поставленным командным голосом. Было заметно, что это далеко не первый случай и даже не сотый. «В случае драки вы будете занесены в черный список и потеряете право пользоваться услугами всех заведений княжеского рода Умировых. Также мы немедленно вызовем полицию». Угроза подействовала. Разумеется, графы не боялись полицейских, просто никто не хотел ссориться с князьями на пустом месте. И я в том числе. Хорошо, что существовал способ сделать все правильно. Ты еще сама приползешь к нам на коленях, вот увидишь. Убивать? Понятно, не будем, но тебе придется долго вымаливать наше прощение», презрительно сплюнул Лысый, обращаясь к смотревшей сквозь него Вике. Ему непременно хотелось оставить за собой последнее слово. Затем он повернулся ко мне, ткнув пальцем в грудь. «А ты, чернь, оглядывайся. Я позабочусь, чтобы ты больше никогда не увидел белый свет из сала исключительно в бутылку. Твои дни сочтены, как бы ты ни молил о пощаде. Наслаждайся оставшимся тебе сроком». Он запнулся, когда я оглушительно зевнул, прикрыв лицо ладонью. Толстяк весь покраснел и мелко затрясся, уставившись на меня покрасневшими глазами. «Прошу прощения за мои манеры», издевательски поклонился ему. «Признаться, я устал слушать неумелые оскорбления и пустые угрозы, они не напугают даже школьника. Хочешь навредить мне? Так к чему медлить? Давай разберемся здесь и сейчас. Я вызываю вас обоих на дуэль за оскорбление чести и достоинства. Полагаю, это место оборудовано специальной ареной». В ресторане воцарилась такая звенящая тишина, что даже девица на сцене прекратила свое выступление и уставилась на меня вместе с остальными людьми. Кажется, она единственная здесь, кто смотрела на меня с сочувствием. Остальные демонстрировали изумление, любопытство, равнодушие и презрение. Метрдотель нашел в себе силы сохранить невозмутимость и изящно кивнуть. «Разумеется, в случае согласия господ графов мы немедленно установим необходимое оборудование и выступим судьями». «Прекрасно, благодарю. Ну как, вы согласны?» Я засунул руки в карманы, напустив на себя скучающее выражение. Как же их бесило отсутствие у меня какого-либо страха. «Чтобы я стал мараться простолюдина?» Лысый Боров скривился так, будто ему под нос сунули вонючее дерьмо. Видать, унюхал свой парфюм. «Граф, ну что же вы, всерьез испугались мальчишку без дара?» Послышался удивленный голос из окружающей нас толпы. Не успел заметить говорившего. «Право слово, я была о вас лучшего мнения. У графини лет так за 40 морщить носик получалось гораздо хуже, чем у Вики. Смотрелось насквозь фальшиво. Он не только мужлан, но и трус», закатил глаза юный барон и взял под руку свою спутницу, простолюдинку с огромной грудью. «Идем, дорогая, здесь ни на что смотреть. Да как вы смеете называть меня трусом? После расправы над этой падалью я немедленно потребую сатисфакции». Произошло невозможное, он стал еще краснее, и все дрожал, когда обращался ко мне. «Это последнее глупое решение в твоей никчемной жизни, чернь. Я, граф Багряцкий, принимаю твой вызов. Огнестрел запрещен, все остальное применяется свободно. Никаких ограничений». Хах, он правда подумал, что я настолько тупой и надеюсь на обычный пистолет, ну или очень мощный, если говорить об американцах и их комплексах. «Каково условие победы?» — спросил я, не меняя скучающего выражения лица. «Кто первый взмолится о пощаде, тот и проиграл, и только попробуй сдаться сразу». Замечание Борова вызвало смешки у собравшихся вокруг зрителей, а мой ответный вопрос спровоцировал настоящий взрыв хохота. «А если кто-то из нас вдруг умрет?» — специально уточнил при куче свидетелей. «Значит, такова судьба. Ты меня не слышал? Никаких ограничений. Прошу зафиксировать все сказанное и подготовить арену», — обратился к метрдотелю. Тот, кажется, так до конца и не поверил, что я говорю всерьез. Однако дисциплина и вышколенность быстро взяли верх, и он удалился к сцене, с которой водили растерянную певицу. «Вика, побудь пока здесь, я скоро вернусь». Девушка повалилась на стул, обмахиваясь непонятно откуда взявшимся веером. Хм, странно, он бы точно не поместился в ее крохотную сумочку. Пространственная магия, или это дорогой артефакт, а она полна сюрпризов. Еще бы не смотрела как на тонущего котенка. «Игорь, постой, тебя же убьют», — прошептала она. «Немедленно откажись, я все улажу». «Зачем? Это не займет много времени. Как раз подадут десерт». Я вежливо поклонился ей и поцеловал руку. «Все будет хорошо». Другие аристократы и их прислуга живо обсуждали неслыханное по местным меркам событие. Простолюдин вызвал на дуэль графа. В их глазах я был занимательной диковинкой, отличным вечерним развлечением и прекрасной темой для сплетен до конца недели. Слуги сноровисто расставляли по краям сцены специальные металлические башенки. Как мне пояснил Андрей, они должны были создать непроницаемое магическое поле, которое не позволит навредить зрителям. Столы унесли подальше, а на освободившееся место поставили больше кресел, чтобы гостям было удобно наблюдать. Все охотно спускались вниз, Одна Вика осталась сидеть на балконе с опущенной головой. Заметив мой взгляд, девушка вдруг улыбнулась и показала мне большие пальцы. «Действительно хорошая актриса, не видел бы истинные чувства, поверил бы. Первым с тобой будет сражаться граф Багряцкий. Он любит потрепаться, а еще больше попадать в разные скандалы, так что по нему полная информация в сети». Андрей докладывал бодрым тоном. «Вот кто вообще за меня не волновался. Он огневик, сильный. В далекой молодости служил в армии и вроде как участвовал в пограничных стычках, надежная информация отсутствует. Как я заметил, многие любят приписывать себе то, к чему не имели никакого отношения. Давай лучше о том, чего мне ждать». Я спокойно зашел на арену и встал со своей стороны, внешне оставаясь безоружным. Конечно, он далеко не самый слабый огневик. Иногда арендует тренировочные залы, в своем поместье ничего подобного нет. Ничего не указывает, что он действительно воевал, официальных дуэлей тоже нет. Все скандалы связаны с приставанием к молодым красивым женщинам. Под моим спокойным взглядом пыхтящий, как паровоз, лысый Боров снял пиджак и бросил его ближайшему официанту, после чего направился к ведущей на сцену лестнице. Хех, ее покорение выглядело для него настоящим испытанием. Ты не совсем прав, он точно убивал и не раз. Скорее всего, в молодости, с таким брюхом свой стручок не увидишь, не то что завалишь кого-то. Тебе виднее, босс. Поставить тебе эпичную музыку? На фоне громко пискнула микроволновка и послышался хруст попкорна. Не нужно, этот бой не продлится долго. Я не двигался с места, картинно уткнувшись в телефон. На вопрос метрдотеля, не желаю ли я отозвать вызов, покачал головой. Пришлось подписать бумагу, что официально подтверждаю свое согласие на участие в поединке без ограничения и не имею претензий к ресторану. Граф со своей стороны сделал то же самое. Господа, не начинайте прежде, чем потемнеет дуэльный купол. Он покинул сцену, и слуги поспешно активировали последнюю башню, запирая нас внутри. Тебе конец, чернь. По рукам графа пробежали первые огненные всполохи. Какая хорошая рубашка, термоустойчивая. Вообще никакой реакции. Какие паршивые последние слова, для эпитафии точно не подойдут. Картинно зевнул и прикрыл глаза. Купол потемнел одновременно с ударом гонга. Граф Багряцкий ударил сразу в полную силу. Струя раскаленного пламени должна была обратить меня в пепел. А как же обещанные муки и медленное сгорание живьем? В наше время аристократы совсем разучились держать слово. Андрей активировал нанороботов, и меня закрыл сияющий купол. Пламя полностью закрыло обзор, и сразу передал мне картинку с камер в зале. На мгновение посмотрел на Вику. Девушка стояла с широко раскрытым ртом, намертво вцепившись в перила. Схожее изумление демонстрировала вся публика, одна певица радовалась. Похоже, ей передали, что про нее говорили те Боровы. Получается, пришла ради гонорара. Это хорошо, с ее талантом она многого добьется без необходимости разводить ноги. Ну ладно, пора заканчивать. Через несколько мгновений огненный поток ослаб, и я сразу бросился вперед, на ходу активируя меч. Граф даже не успел выставить защитный барьер, гибкое лезвие расчертило воздух и играючи перерубило толстую шею. Все же из жира так себе защита против любого оружия. Не глядя на грузно заваливающееся тело, я развернулся к зрителям и вежливо поклонился. Никаких хлопков не последовало, все продолжали смотреть на меня с раскрытыми ртами. Жаль, было бы красиво закончить громовыми аплодисментами. Прошу, я наставил меч на второго Борова. Мужчина смертельно побледнел и весь трясся, будто мы находились на крайнем севере. Ваша очередь, граф. Я не пойду, взвизгнул он, попятившись. Он налетел на стол и с грохотом упал на безукоризненно чистый пол, смешно дрыгая конечностями в попытках встать. Нет, вы приняли мой вызов, у вас нет выбора, повысил я голос, добавив в него раздражение. Ну же, я жду. Получилось переключить внимание с себя на него. Послышались первые смешки и подначивания. Почуявшая запах крови, публика жаждала продолжения зрелищ. Его глазки лихорадочно бегали в поисках спасения, по лбу стекали крупные капли пота. Я отказываюсь. Нет, не пойду. Меня же убьют. Таковы были условия, названные вашим другом, полагаю, или братом. Не вижу особого семейного сходства, не считая крайнего ожирения. Еще больше смешков. Хорошо, зрители явно на моей стороне. Никто не любил трусов, особенно другие трусы, которым в данный момент не угрожала опасность. Я приношу официальные извинения и выплачу компенсацию. Любая сумма или артефакт, просто пришлите требования». У графа не выдержали нервы. Он перевернулся на живот, встал на четвереньки и прямо так побежал к двери. Я издал тяжелый вздох и пожал плечами, мол, не гоняться же за ним. Вернув меч в исходное состояние, обратился к поднявшемуся на сцену метрдотелю. «Прошу уведомить власти о результате официальной дуэли». «Разумеется, господин». Он поклонился мне гораздо ниже обычного. Начальство одобрило мое выступление в качестве свидетеля. «Не волнуйтесь и наслаждайтесь вечером. В честь вашей победы все блюда и напитки сегодня бесплатны. Благодарю. И не забудьте добавить, что второй дуэлянт сбежал, тем самым поправ честь аристократии Российской империи». Последний взгляд на зрителей. На меня смотрели с любопытством и опаской, но основной темой сплетен стал позорный побег второго дуэлянта. Я спокойно спустился к лестнице и направился к балкону. На всякий случай сказал Андрею, чтобы тоже написал во все инстанции. Это на словах у них все красиво, но другой человек из рода Багряцких, у кого есть мозги, мог договориться. Тогда записи внезапно исчезнут, а слуги дружно дадут показания, будто я сам спровоцировал дуэль и напал на бедного графа, убив подлым ударом в спину. Вообще, все прошло отлично. К завтрашнему утру произошедшее обрастет самыми неправдоподобными слухами и сплетнями. Кто-то обязательно сольет видео в сеть, а если этого не произойдет, то это сделаю я. Оно непременно завирусится, и весь Хабаровск узнает, что я обладаю магическим даром и со мной лучше не ссориться. Тайное дворянство, могущественный таинственный покровитель в Москве, огромные деньги и поведение полного отморозка – все играло на руку создаваемому мной образу. Если у местных бандитов есть хоть капля мозгов, они не рискнут со мной связываться и перестанут доставлять проблемы. Рот закрой, муха залетит. Я дружелюбно улыбнулся остолбеневшей Вике. Она ничего не ответила, уставившись в одну точку. Пришлось аккуратно надавить ей ладонью на подбородок, с отчетливым щелчком вернув челюсть на место. Десерт уже принесли, отлично. Разноцветные крохотные пирожные, будто состоящие из соединенных между собой круглых печенек, выглядели аппетитно. Жаль, не успел попробовать. Мой поступок наконец вывел Вику из прострации. Глава 8. Игорь, ты я как же это вообще? Она никак не могла прийти в себя и собраться с мыслями. Попробуй пироженку, выглядит вкусно, предложил я дружелюбным тоном. Это макарон, машинально ответила девушка и нахмурилась. Ты пытаешься меня отвлечь? Что там вообще произошло? Сейчас я не смогу объяснить, показал взглядом на вход в ресторан. Обернувшись, она заметила группу полицейских, которым метрдотель указывал на наш стол. Буду немного занят, а ты наслаждайся десертом. После такого, Вика громко фыркнула и отвернулась. У меня пропал аппетит. Это она зря, выглядела действительно вкусно. Впрочем, ее можно понять, не каждый день на твоих глазах простолюдин показывает наличие мощного магического дара. Полицейские не стали никого опрашивать и целенаправленно двинулись к нам. Отряд из 5 человек, у всех имелась артефактная защита, а командир был магом. Не знаю, справились бы они с тем графом, но, по крайней мере, смогли бы его задержать до прибытия гвардии. Покровский Игорь, обратился ко мне офицер, пока его подчиненные встали вокруг стола. Вы задержаны по подозрению в убийстве графа Багряцкого. Прошу пройти с нами. О каком убийстве идет речь? Я приподнял бровь, не сдвинувшись с места. Имела место законная дуэль по обоюдному согласию. Нам еще предстоит выяснить, что здесь произошло. Надежных свидетелей нет, записи с камер ресторана случайно были стерты. Кого вы понимаете под надежными свидетелями? Жестом остановил собравшуюся возмутиться Вику. Здесь было полно зрителей, плюс персонал. Наемные служащие не могут выступать свидетелями в подобных делах, никто из дворян не захотел давать показания. Офицер положил руку на торчащую из кобуры пистолетную рукоять. «Вы согласны пойти с нами?» «Зачем?» – не выдержала девушка и сунула тому под нос руку с дворянским перстнем. «Я баронесса Устинова, подтверждаю, что это была дуэль о защите чести и достоинства. Госпожа, я не могу принять ваше заявление, поскольку вы очевидно связаны с подозреваемым». При общении с дворянкой он был сама вежливость и учтивость, на меня же смотрел настоящий Цербер, верный служитель закона. Я повторяю свой вопрос, в этом нет необходимости. У меня имеются все необходимые вам доказательства, успокоил сразу обоих, включая телефон. Кстати говоря, мои юристы отправили уведомление о произошедшей дуэли во все инстанции, включая имперскую полицию. Странно, что вы их не получили. По оценке Андрея, защита в этом ресторане была очень не очень, и он без проблем забрал себе видео с камер до их удаления. Точнее, он выразился гораздо нецензурнее, вспомнив устроенную корейцами головную боль. После перепрошивки их серверов он неплохо продвинулся в искусстве взлома. Сражение на арене произвело на офицера глубокое впечатление, а сделанная через телефон запись нашего разговора поставила окончательную точку. Вежливо извинившись, он ушел, пожелав наслаждаться испорченным вечером. Правда, не забыл упомянуть, что мне официально запрещено публиковать видео до окончания расследования, поскольку оно является важным вещественным доказательством. Что-то мне подсказывало, продлится оно долго. Посмотрев на кислую физиономию Вики, я щелкнул пальцами, подзывая услужливого официанта, и потребовал счет. «Господин, разве я не сказал вам, что сегодня все бесплатно?» Удивился он. «Да, но после подставы с камерами я вам больше не доверяю. Иногда проще сказать как есть, чем выдумывать разные смешные отмазки. Вот мы уйдем, и потом меня арестуют за неоплату счета, оно мне нужно, так что неси и позаботься о том, чтобы в чеке были все позиции. Я проверю». Отвернулся от него, не давая ничего сказать, и хорошо обученный слуга молча поклонился и удалился. Зато оживилась Вика. «Игорь, ты в курсе, что сейчас нанес неслыханное оскорбление этому заведению? Нас сюда больше не пустят, и хрен с ними. Ты правда собиралась вернуться сюда после того, как нас пытались подставить по приказу владельца?» Внимательно посмотрел на девушку. Она все еще находилась в состоянии крайнего шока и сейчас, скорее, общалась на автомате. Любая случайность могла привести к эмоциональному взрыву. Нужно ее успокоить, мне здесь только неконтролируемой истерики не хватало. Это не единственное место в Хабаровске, где можно вкусно поесть. Сейчас оплатим счет, и я отвезу тебя в хорошее место с нормальными порциями. Официант не возвращался, и с каждой минутой Вика нервничала все больше. Пришлось самому идти на кухню, по пути объяв сжатый кулак ярким огнем. Передо мной мгновенно материализовался бледный как мел мужчина. «Прошу прощения за задержку, господин. Я разговаривал с начальством, они подтвердили, что вы ничего не должны. Вот ваш чек». С каменным лицом забрал у него свеженапечатанную бумажку и внимательно прочитал текст, еще и Андрею скинул. Он подтвердил, что все верно, и на меня не смогут подать в суд, ну тем лучше. Я вернулся к Вике, помог ей надеть модную куртку с меховым воротником, взял под руку и повел даму к выходу. У нас на пути вновь встал метрдотель, как-то он слишком часто попадался в последнее время, начинал раздражать. «Господин, госпожа, мы искренне сожалеем, что посещение нашего заведения вызвало у вас столь негативные ассоциации. Я приношу извинения от лица рода Умеровых. Мы будем рады снова видеть вас в числе наших гостей». «Спасибо», — коротко поблагодарил его и аккуратно отодвинул в сторону. Андрей по моей просьбе оценил все открытые заведения в Хабаровске, которые могли бы понравиться Вике, желательно из тех, которые не посещают дворяне. С учетом, что мы познакомились на фудкорте, вряд ли она сильно требовательна к еде. Отвергнув несколько вариантов, остановился на простом и аутентичном ресторане корейской кухни. Главное, чтобы кормили много и вкусно. После сражения ко мне вернулся сильный голод, съеденного решительно не хватало. Ехали в тишине. Вика то пялилась в окно, то задумчиво рассматривала меня. Я же следил за дорогой, мало ли нам попытаются устроить засаду. Еще и снега навалило, благо крутой джип легко справлялся там, где застревали обычные легковушки. «Где это мы?» Наконец очнулась девушка, когда сияющие огнями высотки сменились низкими зданиями. «Эмигрантский квартал. Не бойся, со мной ты в полной безопасности». Вдруг у нее плохие воспоминания после празднования Нового года. «Чтобы я еще боялась всяких уродов». Посмотрев на меня, она запнулась и смущенно улыбнулась. «В смысле, спасибо, мне очень приятно, что ты обо мне заботишься». Я остановился в указанной на невидимом навигаторе точке и помог Вике выйти из машины. К моему удивлению, все пешеходные дорожки были аккуратно почищены. Над входом сверкали незнакомые иероглифы и висели яркие бумажные фонари. Отказался от предложения Андрея о переводе, чтобы сохранить магию момента. Пусть лучше остается неизвестной, должна же быть в нашей жизни какая-то загадка. Внутри небольшого помещения у левой стены находились кассовая зона и кухня, Справа коридорчик с несколькими столиками. Интерьер самый обычный, белые кирпичные стены с начертанными на них крупными черными иероглифами, плакаты с корейскими поп-звездами и несколько экранов для трансляции музыкальных клипов. А здесь мило, искренне улыбнулась Вика и пошла к стойке. А у вас нет меню на русском? Там действительно была бумажка с одними иероглифами. Простите, госпожа, обычно к нам не приходят иностранцы. На очень плохом русском ответила милая кореянка. Я сейчас, не нужно. Андрей все же наложил на незнакомые закорючки привычные мне слова. Два сырных рамена со свининой и кимчи, пулькоги, кимпабы и жареные бацзы. Сию минуту, господин, поклонилась девушка и закричала на кухню, перечисляя наш заказ. Мы сели за свободный столик. Чтобы не смущать Вику, я уставился в телефон. Она же нервно улыбнулась и завела разговор, начав издалека. Я не знала, что рамены относятся к корейской кухне. Он появился в Японии, но быстро распространился по всей Азии, включая восток России. Логично, он вкусный, сытный и относительно дешевый. Здесь едят другие корейцы, для которых это привычный суп. Странно не давать им желаемое из-за непонятного патриотизма. Ну да, точно. А ты все это съешь? Я что-то совсем не голодная после произошедшего. Это пока ты не почувствовала запах. Готовит здесь просто божественно. Бывал здесь раньше? Простые вопросы и обычный разговор помогали ей не сорваться в истерику. Нет, проанализировал отзывы. Мы снова замолчали. Я не спешил давать никаких объяснений. Пусть сначала успокоится. Да и нужно ли? Иногда лучше следовать принципу «работает, не трогай». Она почти решилась на волнующий ее вопрос, но тут девушка за стойкой принесла нам поднос, заставленный глубокими тарелками. От пряного аромата наваристого говяжьего бульона у меня рот наполнился слюной. Без сомнений, закинув себе полную порцию острого соуса, я зачерпнул побольше и зажмурился от удовольствия. Вот это действительно высокая кухня, подняла прямо на вершину блаженства. Не советую, попробуй сначала так. Я заметил, как Вика потянулась к своему пластиковому контейнеру с соусом. У них и так кухня острая, а от этого у тебя язык сгорит. Она кивнула и сделала, как я сказал. После первой же ложки девушка распахнула глаза и раскрыла рот, мило высунув язычок и вся покраснев. Если рамен слишком острый, давай я съем, а ты пулькоги. Оно как раз должно быть нормальным. Ну уж нет, я справлюсь с каким-то супом. На ее лице расцвела странная улыбка, и она набросилась на свою порцию. Андрей молодец, здесь готовили очень вкусно и сытно, и на порядок дешевле, чем в том ресторане высокой кухни. Понятное дело, у этих заведений разное назначение, корейцы кормили своих рабочих, а наши пытались удивить аристократов, которые могли позволить себе съесть что угодно, и их не впечатляли рядовые блюда. Лично я пока не зажрался настолько, чтобы выбрать второе заведение вместо первого. Ух, никогда так не переедала. Вика с жалобным видом погладила свой живот, хотя съела всего одну тарелку, остальное умял я. Завтра придется отрабатывать в зале. Зачем? У тебя и так идеальная фигура. На мой вкус она была даже излишне худой, но сказать подобное женщине все равно, что заигрывать с крокодилом. Все равно не поверит, и можно огрести проблем на ровном месте. Вот чтобы она такой и оставалась. Она рассмеялась и впервые посмотрела в телефон. А во, сколько сообщений. Слизняк пишет, что на него наседают журналисты. Просочилась информация об устроенной из-за меня дуэли. Эти крысы как обычно все переврали. Можешь дать интервью, заработаешь и расскажем им свою версию. Главное, чтобы все снимала камера. Говори только правду, ничего не приукрашивай. Пожалуй, так и сделаю. Если вовремя не взять слухи под контроль, такое может случиться. Всю дорогу до отеля Вика общалась со своим менеджером. На каждую его реплику следовала отповедь ледяным тоном, покуда он не бросил попытки выяснить, что именно произошло в ресторане. «Все, я договорилась». Она попыталась вернуть телефон в сумочку, он там застрял, зачем последовало несколько яростных ударов. Вот же наглый слизняк, пытается делать вид, будто ничего не случилось. «С тобой такой номер точно не пройдет», — хмыкнул я. «Ты слишком умна, чтобы прощать сделанное тебе зло. Странно, что он этого не понимает, вроде давно знакомы. Видимо, никогда не воспринимал меня всерьез, нужно будет отомстить ему». На ее лбу пролегли морщинки. Она хмурилась так же мило, как и морщила носик минуту, что это вообще со мной. С каких пор я вообще обращаю внимание на подобное? Кстати, может, повесить ему браслет на лодыжку? чтобы не сбежал. Вдруг он прямо сейчас на пути к границе с Китаем, далеко не уйдет, я его хоть на Луне достану. И я не шутил. Андрей следит за Власовым через телефон и сразу заметит подозрительную активность. Попробует сбежать, сразу доложит мне или передаст Роману, и тот скрутит хрена еще в Хабаровске. О наличии второго телефона, неизвестных нам аккаунтах и фальшивого паспорта тоже не приходилось волноваться, Власов был слишком туп, чтобы заранее подготовить их, теперь же точно не сможет так, чтобы мы не заметили. Мы вернулись в отель, я отдал ключи парковщику и повел задумчивую Вику через главный вход, нужно отыгрывать роль до конца. Кому нужно, непременно услышат, что я, оказывается, владею магией и моя женщина, это знаменитая актриса, по которой вздыхает сам губернатор. Теперь трижды подумают, прежде чем лезть ко мне. Мы поднялись до номера Вики. Я завел девушку внутрь, пожелал спокойной ночи и вышел в коридор. Даже успел сделать несколько шагов по направлению к лифту, прежде чем она очнулась от ступора и выскочила следом. Если думаешь, что после такого ты уйдешь просто так, то ты... Я не дал ей договорить, заткнув рот поцелуем. Поднял вскрикнувшую девушку на руки и донес до кровати, ногой захлопнув за нами дверь. Хотел дать ей время, чтобы раздеться и не портить одежду, но вместо этого она разлеглась на кровати и поманила меня пальцем, одарив красноречивым взглядом. Понятно, кто-то захотел пожестче. Или ей нравится слышать звук разрываемой ткани за кучу денег. Вики хватило всего на один раз. Когда обнаженная девушка с блестящей от пота кожей без сил повалилась на постель и громко засопела, я аккуратно встал и наклонился к штанам. Она сразу скорчила жалобное лицо, будто вот-вот расплачется, и захлопала ладонью по кровати около себя, причем не просыпаясь. Тяжело вздохнув, я лег обратно, приобнял счастливую девушку и мгновенно уснул. Денек выдался тот еще, мне требовался отдых. Чунцин, Китайская империя, бар «Серебряный лотос». Чун Ванли, обычный офисный служащий 36 лет, сидел за барной стойкой и снова просматривал одно и то же видеосообщение. Минчжу на экране еще час назад была его девушкой. «Прости, Ванли, но я больше не могу. Ты обещал, что через год станешь начальником отдела, но по-прежнему рядовой менеджер. Как я могу связать свою жизнь с обычным служащим? Как ты планируешь обеспечивать меня и тем более наших детей? У тебя даже квартиры нет, и это в таком возрасте. Я больше не могу тратить свою жизнь на неудачника. Не пиши и не звони мне, все кончено. Твои вещи у консьержа. Попытаешься заговорить со мной, и я вызову полицию. Еще байцзю», — крикнул мужчина, вытирая выступившие слезы. Он не знал, что ему делать, ноги сами понесли его в ближайший паб. Возможно, Минчжу права, он ничего не достигший неудачник. Сейчас он напьется и пойдет к ближайшему мосту. А это еще что такое? Он пользовался современным быстрым телефоном за небольшие деньги, который показывал ему неубираемую рекламу в качестве платы за дешевизну. Сверху выскочила плашка. Бросила девушка. Не беда, ей можно найти замену. Моя идеальная женщина. Новая игра с великолепным и... не отличить от реального человека. Какой же бред, вздохнул мужчина, кликая на баннер и переходя на страницу игры в магазине приложений. А во, как интересно. Во вдребезги разбитом сердце затеплилось странное чувство. Неужели это надежда? Чун Ванли посмотрел несколько рекламных роликов с прекрасными актрисами, ничего не понял и нажал на скачивание. Выскочило уведомление, что это первая версия и в дальнейшем планируются глобальные обновления. Он перешел к выбору персонажа, где ему предложили выбрать себе девушку. Все китаянки напоминали ему о Минчжу, поэтому он, не сомневаясь, заплатил небольшую сумму и разблокировал себе русскую. Светлые волосы, голубые глаза, гладкая бледная кожа, пышная грудь, чего еще может желать настоящий мужчина. Еще и бонусную локацию получил. «Привет!» Созданная за 40 минут девушка запрыгала на одном месте, радостно хлопая в ладоши, и помахала ему рукой. Ее голос звучал как горный ручей. «Как тебя зовут?» «Ван», — коротко ответил он с ухмылкой. «Вот сейчас его начнут разводить деньги. То, что он всего минуту назад заплатил за нравящуюся ему внешность, его совершенно не волновало. Очень приятно, а я Наташа». Девушка склонила голову на бок, всем своим видом излучая позитив. «Но если хочешь, я буду зваться как-то по-другому». «Все нормально, Наташа звучит очень красиво». На экране появилось поле смены имени, между прочим, бесплатно, он нажал на крестик. Больше никаких кнопок не было, Наташа смотрела на Вана внимательным взглядом, будто действительно могла его видеть. «А у тебя красивые глаза», — внезапно заявила она. «Зеленые, как изумруд. Мне очень нравится. О чем ты? На самом деле они желтые», — засмеялся мужчина. «Вот сейчас он выведет это-то и на чистую воду. Не ври, я же вижу тебя через камеру», — надулась Наташа. «Не веришь мне? У дяди, который пялится на меня через твое плечо, карие». Ван обернулся и наткнулся на незнакомого мужчину, который смотрел на экран издалека, и у него действительно были карие глаза. «Что это у тебя, братец?» — тут же спросил он, устраиваясь на соседнем стуле. «Какая-то новая игра вышла, моя идеальная женщина. Пока не понимаю, о чем она, но выглядит интересно». Скоро за его спиной собралась настоящая толпа. Наташа мило хихикала, отвечала на вопросы и принимала кавайные позы. Еще она слегка флиртовала с Ваном, не позволяя себе лишних шалостей. Скоро у всех в баре была установлена эта же игра. Глава 9. Сразу при пробуждении я увидел широко распахнутые глаза Вики. Хм, вроде бы вчера они были зелеными, а теперь темно-красные, будто кровь. Девушка сразу открыла рот, чтобы завалить меня вопросами, и смущенно пискнула, когда я приложил палец к ее губам. «Давай потом все обсудим, сейчас у меня слишком много других дел». «Каких?» – шокированно прошептала девушка. «Что может быть важнее того, что ты на самом деле маг?» «Что угодно». Я пожал плечами и слез с кровати, потянувшись к штанам. «Подожди, давай еще раз». Вика опомнилась и попыталась принять соблазнительную позу. «Слишком поздно, теперь меня интересовали совсем другие вещи, в первую очередь релиз нашей игры». Услышав мой ответ, девушка на мгновение расстроилась, но затем воскликнула. «Точно, нужно посмотреть, как у нас дела». Подняв с ковра упавший бурной ночью телефон, она нажала на иконку с иероглифом «Главный китайский магазин приложений», где можно было увидеть всю интересующую ее статистику. В следующий миг меня чуть не оглушило переходящим в ультразвук визгом. «Ура! 2000 скачиваний за первые сутки. Здесь написано, что это очень успешный старт, притом без рекламы. Хороший продукт сам себя продает. Значит, игра удалась». На самом деле меня впечатлило, что Вика знала китайский, но пока не говорил ей об этом. Полностью одевшись, я собирался уходить, но столкнулся с ее требовательным взглядом и сложенными губами. Пришлось целовать целую минуту. «Не забудь, никуда не ходи без сопровождения. Игорь, пусть я очень хорошо выгляжу, но уже не маленькая девочка», — рассмеялась она и направилась в ванную. Задержавшись у двери, спросила озорным тоном: «Не хочешь принять душ вместе?» «Нет, спасибо, еще увидимся». Получив в ответ тяжелый вздох, милую улыбку и воздушный поцелуй, все в течение нескольких секунд, я наконец покинул ее номер и спустился в свой, где первым делом пошел мыться. Много двигался днем и ночью, успел загрязниться. Пока стоял под горячими струями, анализировал ситуацию. Нанороботы сработали великолепно, у меня даже одежда не закоптилась во время дуэли с графом Багряцким. На мгновение представив лицо менеджера, выступавшего поборником чистоты, я улыбнулся и вызвал Андрея. «Ты меня ни с кем не перепутал?» — сварливо осведомился он. «Я бездушный искусственный интеллект, у меня нет тела, чтобы потереть тебе спинку. Не в настроении, что ли?» Обычно он говорил по-другому. «Пока ты развлекался, я всю ночь осваивал таргетированную рекламу. Это оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Большинство объявлений даже не читали, раздраженно смахивали и материли меня последними словами. Спрашивается, за что? Вокруг слишком много рекламы, большинство людей она раздражает, даже если там действительно что-то полезное для них. Многие развили так называемую баннерную слепоту. Нужно будет подумать, как это исправить». Я намыливал голову, ощущая непривычное расслабление во всем теле. «Обычно хорошо работают мимы, но пока не будем об этом. Массовой раскруткой займемся позже, сейчас у нас проходит фаза тестирования. Давай первый отчет. Больше 90% игроков, прошедших через первый разговор, возвращались снова. Количество скачиваний растет, почти все отзывы положительные». Теперь Андрей звучал озадаченно. Пытался понять, как ему решать проблему с рекламой. «Удивительно, но я испытываю гордость за собственное творение. Не думал, что такое вообще возможно. Ты же тоже разумный, и плевать, как именно появился на свет. Я уже неоднократно сталкивался с продвинутыми. Балтимор, доставивший нас к Викарусу корабль, тот псих на Бомбарусе, теперь Андрей. Ни в ком из них нельзя было заподозрить бездушную машину, как себя постоянно называл мой помощник, на мой взгляд, они являлись полноценными личностями. Так что заканчивай самобичевание и расскажи мне, как дела в Хабаровске. Наблюдатели около базы исчезли, наоборот. С непонятной радостью ответил Андрей. Их стало еще больше. Я насчитал как минимум 3 разные группы. Твою мать, что делает Роман? Ничего, они же ничего не нарушают. Сидит и ждет нападения. Отлично, действительно хороший специалист. Закажи, что ли, Макарычу доставку лимонного чая с шариками, заслужил за рекомендацию. Меньше всего хотелось, чтобы Роман попытался устроить разборки с наблюдателями и тем самым подставил меня. Разумеется, я отдал ему соответствующие распоряжения, но у военных могло возникнуть искушение ослушаться. Мол, я же гражданский, что вообще с мыслью? Что пишут в сети по поводу вчерашней дуэли? Новость не могла не разойтись, слишком много было свидетелей. Но и здесь я ошибся. Ничего. Кажется, я уловил нотки злорадства. Багряцкие разослали уведомления всем СМИ, что сочтут публикацию о смерти главы оскорблением рода. Они затирают все следы. Бывшим там простолюдинам намекнули, чтобы не чесали языками, а другие дворяне не хотят выносить ссор из избы. Это же настоящий позор, одного из них убил простолюдин. Понятно. Я тяжело вздохнул, упершись лбом в теплую стену. Получается, мои враги могли банально не знать, что я убил аристократа в честной дуэли. Публиковать запись мне запретили в полиции, придется повторить. Желательно в популярном месте, на центральной площади или в торговом в центре в разгар выходного дня. Еще какие-то новости? Дай подумать. Игру обсудили, про базу рассказал, в серверной без перемен, что сильно удручает. Вроде бы все. Хочешь больше оборудования? Последние замечания явно произнесли не просто так, не совсем. Мне пока хватает арендованной мощности, на нашей площади даже игра помещается. Я про другое, по-моему, Ярик не менял носки с моего заселения. И что, ты же не чувствуешь запахи? Но у меня есть чувство прекрасного, ответил Андрей с искренним страданием, будто он разделял немыслимые муки, и почти сразу рассмеялся. Все путем, босс. Если что, я сразу доложу. Похоже, Андрей так и не оставил мысль стать комедиантом. Закончив в ванной, я переоделся в чистое и покинул отель в поисках еды. Вика наверняка завтракала в ресторане на крыше, не хотелось сталкиваться с ней. Если она поймет, что на самом деле у меня нет никаких срочных дел, непременно начнутся расспросы про вчерашнюю дуэль. Я пока до конца не определился, насколько ей открыться. Вообще, стоит проверить ее моральную устойчивость. Подожду и посмотрю на ее поведение. Выдержит и не будет заваливать меня вопросами или, не дай боги, давить. Расскажу как есть. Вообще, я давно не был на базе, нужно проверить, как у них дела. Заодно и поесть можно, судя по отзывам анонимно опрошенных рабочих, готовили там на уровне. За рулем ко мне пришло уведомление из Легиона, Трой предлагал встретиться на Коппер-9, с пометкой «Срочно». Я еле вспомнил, что это та планета, где мы развлекались с Валькирией после второй совместной миссии на космической станции. Хм, интересно. Трой не производил впечатления человека, который мог бы позвать меня выпить по паре пива. Такого я бы ожидал от Брута. Грел до сих пор время от времени звал меня на свой тот самый остров Трах-Трах, совершенно не понимая намеков. Я отправил сообщение, что смогу появиться через час. Нырять в Легион посреди дороги так себе идея. Пользоваться домом на базе тоже не хотелось. Слишком много посторонних глаз. Любой рабочий мог зайти с вопросом и увидеть меня со стекленевшими глазами. А там скорая, попытки реанимации и куча неудобных вопросов и слухов. Перебрав в уме все варианты, я вздохнул и развернулся обратно к отелю, параллельно спросив Андрея, где находится Вика. Повезло, она уехала в офис. Сделав совершенно идиотский круг, занял прежнее парковочное место, вернулся в свой номер и заказал туда еду. Съел несколько круассанов с копченой красной рыбой, салатом и нежным сыром, запив все сладким чаем. Насладившись приятным чувством сытости, оставил пустые тарелки в коридоре и запер дверь, повесив заветную табличку «Не беспокоить». Ложиться в кровать не хотелось. Я сел в кресло, занял позу поудобнее и принял приглашение. Ну посмотрим, что там приготовил Трой. Открыв глаза и увидев ряды капсул, я тут же вспомнил, что оставил здесь на хранении временное тело. Да уж, с тех пор прошло много времени, казалось, целая вечность. Зябко поежившись, здесь было довольно прохладно, Я поспешно вылез и направился к лифту. Трой не стал меня встречать, просто сбросив адрес. Я быстро сориентировался и направился к выходу, через интерфейс Легиона вызвав себе такси. Стоило выйти на улицу, как передо мной приземлился ярко-желтый флайер и гостеприимно поднял дверь. Разместившись на мягком диване с искусственной кожей, я даже не почувствовал взлета. Вас приветствует система автоматического информирования. Вы прибудете к пункту назначения через 16 минут. Желаете прохладительные напитки? Внимание! Взимается дополнительная плата. Давай, делать все равно особенно нечего, и весь полет я провел, глядя в окно и потягивая клубничный молочный коктейль. Удивительно, что его смогли синтезировать. Машины здесь оснащали по последнему слову техники. Занимающий треть планеты мегаполис впечатлял своими масштабами. Соединенные светящимися нитями из тысяч флайеров стеклянные башни напоминали магический лес. Каждая гигантская постройка немного отличалась формой, однако все они были из одного материала. Сейчас Солнце находилось с обратной стороны планеты, однако было светло как днем. На подсветке здесь не экономили. Сразу видно, на Каппер-9 крутились огромные деньги. Чего стоила башня Легиона 10 уровня на планете на большом отдалении от линии фронта? Задумавшись о вечном, я не заметил, как флайер вынырнул из общего потока и понесся к стеклянной башне выше любого земного небоскреба. На мгновение я подумал, что мы приземлимся на крыше, однако прямо перед стеной летающая машина резко ушла вниз и упала под развернувшуюся землю. Будь я на американских горках, вдавило бы на все 100, а так даже коктейль не расплескался, поглотители перегрузок работали на славу. Накинув 10 кредитов чаевых за представление, я выбрался на стоянку и последовал к ближайшему лифту. В адресе был указан минус 13 этаж, туда и поехал в гордом одиночестве. Прямо у дверей меня встретил старый андроид, собранный из кусков разных роботов. Руки, ноги, часть головы, отличалось все, еще и каждую деталь покрасили в отдельный цвет. На груди и ногах светились красивые граффити. «Добро пожаловать», – проскрежетал он механическим голосом. «Вы находитесь в специальной зоне. Здесь вы можете абсолютно легально скрыть свое имя и профиль легионера за сдельную оплату. Главное, не нарушайте законов. Мне скрывать нечего. Вот еще, платить 100 кредитов за всякие глупости. Лучше скажи, где здесь бар «Желтая устрица»?» Почему-то навигатор его не находит. Разумеется, господин. Всего за 5 кредитов я подскажу вам подробнейший маршрут. Забудь, разберусь. Грубо оттер его плечом и прошел мимо. Не люблю вымогателей. Из просторного лифтового помещения я вышел в широкий коридор, идеально маскирующийся под улицу в густонаселенном мегаполисе. Под ногами натуральный асфальт, высокий потолок скрывался в темноте. И вообще весь этаж погрузили в приятный полумрак. От выкрашенных под здание помещений отвлекали внимание неяркие фонари над входами. Еще дул прохладный ветер. Из интереса я нашел его источник, свернув в тупиковый переулок, обычная вентиляция. Большинство встреченных людей ради анонимности использовали одинаковые оболочки, их имена скрывала серая дымка. На меня они смотрели с удивлением и враждебностью, я один из немногих, кто пришел сюда открыто. Возможно, мне стоило поступить так же, чтобы не выделяться, но Трой не предупредил заранее, значит, неважно. Нужный бар нашелся в конце третьей улицы, я чуть было не прошел мимо погруженной в темноту крохотной вывески в виде желтой устрицы. Краска поблекла и облупилась, лампочки давно перегорели. Глядя на все это великолепие, я ощутил желание уйти. Это все больше походило на неудачный розыгрыш. «Цезарь, ты чего там застыл?» На улицу вышел очередной анонимный пользователь стандартной оболочки и сразу выдал разрешение посмотреть на его имя. «Заходи, не маячь, и чего прикрытие не купил?» Не знал, что это необходимо. Поколебавшись, я все же вошел внутрь. Типичный бар-закусочная. Справа от входа длинная стойка, за ней кухня, слева вдоль стены отделенные друг от друга столики. Они скрывались за специальной цифровой завесой, не дающей рассмотреть, что происходит внутри. Еду и напитки разносили дроны без микрофонов и динамиков. Несмотря на внешнюю запущенность, заведение пользовалось популярностью, все столики кроме нашего были заняты. «Блин, я думал, ты сам догадаешься, когда увидишь адрес». Кажется, он не врал, по крайней мере, выглядел смущенным. «С какой стати? Я всего второй раз на этой планете и вообще многого не знаю о Легионе». Занял место напротив и посмотрел в меню. «Сплошной фастфуд. Отлично, то что нужно». Заказал двойную порцию картошки фри с плавленым сыром, жареным луком и беконом, еще наггетсы и большой бургер. Разумеется, не забыл и про второй молочный коктейль. Странно, от такого места ожидаешь другого меню. В моих представлениях мафиози Иликова здесь изображали местные должны были есть сэндвичи из половинок багетов и маринованные огурцы. Бургеры, картошка и прочие больше подошли бы обычному торговому центру. Здесь специально подают самую популярную и универсальную еду, чтобы посетители не могли отследить по вкусовым предпочтениям. Трой дождался, пока доставит мой заказ, и вытащил из кармана бутылку с янтарной жидкостью. Шумно открутил пробку и разлил по бумажным стаканчикам. «За встречу! И спасибо за Викарус! Без тебя мы бы реально не справились!» Я кивнул и поддержал. Пусть меня и позабавило происходящее. Трой усиленно играл в анонимов, но при этом спокойно произнес название планеты, по которому его могли отследить. Крепкое пойло, хорошо дерет горло. По телу прокатилась горячая волна, в голове зашумело. Покачал головой, отказываясь от второй, и набросился на бургер. Вкуснотища, сочный, жирный, самое то в качестве закуски. В чем смысл анонимности? Не выдержал и спросил, забрасывая в рот хрустящую палочку. Неплохо, ничуть не хуже, чем в Хабаровске. Сюда все равно прилетают под своими именами, и лифтами пользуются, отследить как нифиг делать. Для системы да, мы же скрываемся от возможных конкурентов. Будет печально, если миссию перехватит. Какую миссию? Вот теперь мне стало интересно. Сначала Валькирия, затем Фокси, теперь Трой. Называется, стоило один раз запечь космическую картошку. Мой собеседник активировал цифровую завесу и загадочно улыбнулся. Как ты мог догадаться, секретную? Ее нет в общей базе данных. Заказчик ищет исполнителей в частном порядке. Мне не очень хочется, чтобы об этом прознали и предложили ему вариант, от которого он не сможет отказаться, слишком жирная награда. Трой замолчал, глядя на меня с загадочной улыбки. Нагонял побольше тумана, чтобы казаться более значимым. Я со спокойным видом потянулся к коктейлю, сделал большой глоток и заявил: «Мое время не бесконечно. Давай ты расскажешь все как есть без затягивания разговора. Иначе я встану и уйду, когда стакан опустеет. Что ж ты такой скучный?» Мигом погрустнел Трой и отправил мне файл с описанием. «Сначала прочти, и потом я объясню непонятные моменты. Сектор Аранис, планета Ферратус-10. На мир отщепенцев напали силы Желтого Роя. Подробные разведданные отсутствуют. Дальние сенсоры фиксируют массовые взрывы по всей поверхности. Угроза отсутствует. Сложность. С. Цель миссии. Обнаружить и захватить носитель данных с технологией «Железное сердце». Награда. Вариативная. Внимание. Это частная миссия. Ее провал не влияет на рейтинг в Легионе. Внимание. Это секретная миссия. Публикация записи разрешена только после проверки комитета цензуры. Внимание. Эта миссия может быть принята только официально зарегистрированным отрядом. Пожалуй, я ничего не понял. Перечитал описание дважды, прежде чем обратиться к Трою. Почему-то отсутствовало подробное, которое обычно давало мне медаль Легиона. Зачем ты предлагаешь мне миссию максимальной сложности с непонятной наградой? На Викарусе мы пахали ради миллиона, а тут вообще ничего. Цезарь, ты знаешь, кто такие отщепенцы? Вот не смог Трой удержаться от артистизма. Он натянул на лицо хитрую улыбку и сложил руки на груди, приняв максимально покровительственный вид. Нет, пожал плечами, одновременно доедая картошку и наггетсы. Ты что, вообще не читал историю мира, за который мы сражаемся? Удивился он. Лично я сражаюсь за кредиты, чтобы спасти свою планету. Мне плевать на Легион и Федерацию, они существуют в другой реальности, не связанной с нашей. И тебе не было любопытно, с чего все началось? Он так удивился, что перестал гримасничать. И хорошо, настоящий Трой нравился мне больше, чем тот, кем он постоянно пытался казаться. Мне провели вводный курс, этого достаточно. Тем более не думаю, что нам скажут правду. Происходящее в Легионе часто напоминало мне игру. Они или не воспринимали угрозу Роя всерьез, из-за чего списывали старое надежное оружие и урезали программу обучения до минимума, или думать о втором варианте откровенно не хотелось, да и плевать, главное, спасти Землю. Понятно. В общем, отщепенцами называют миры, которые отделились от Федерации. Одни из-за идеологических разногласий, другие не хотели находиться на третьих ролях и попытались возвыситься самостоятельно, везде свои причины. Главное для нас, они пошли иным технологическим путем. Еще одна картинная пауза. Мне пришлось тяжело вздохнуть и медленно приподняться, чтобы он поспешно продолжил. У отщепенцев нет легионеров и биотехнологий, вместо нас там воюют роботы. Они развивают искусственный интеллект и кибернетику. На фоне их машин наши покажутся заводными болванчиками. Это все еще не объясняет, зачем нам соглашаться на миссию без награды, заметил я нетерпеливым тоном. Еда закончилась, а разговор и не думал приближаться к сути. Какой же ты нетерпеливый. Кажется, Трой действительно расстроился. Он распланировал у себя в голове целую речь, а я ломал ему отрепетированное выступление и подгонял сразу к развязке. Суть в том, что мы должны добыть для заказчика запрещенную технологию, которая позволит совершить научный прорыв. Нам это не важно, главное другое, все остальные технологии, которые мы найдем, останутся нам. Мы сможем продать их и заработать миллионы. Глядя на улыбающегося Троя, я и сам обрадовался. Правда, по иному поводу. Технологии – самый дорогостоящий товар в Легионе. Я мог заказать сколько угодно установок по переработке мусора, но чертеж мне никто не предлагал. А если бы и да, как Нерлянам, цена была бы в 1000 раз выше. Получается, все, что мы найдем на той планете, я смогу использовать на Земле, абсолютно бесплатно. Знаешь, Трой, с этого и нужно было начинать. Я наклонился, упершись локтями в стол и заглянув ему в глаза. Рассказывай все, что знаешь, до мельчайших подробностей, что мы можем там получить. Глава 10. Да много что. Во-первых, в случае успеха нам заплатят не меньше 1 000 000, ответил он уверенным тоном. Я ж помню, что ты живешь на отсталой планете и хочешь развить ее в рекордные сроки, потому и предложил. Есть примеры? Пока все звучит как замануха на очередное разводилово. Ну, поскольку общепенцы пошли кибернетическим путем и вовсю используют роботов, у них там и на каждом шагу, ответил он после недолгого раздумья. Можем набрать себе, и не придется платить сотни тысяч за единственный экземпляр. Продвинутые боевые, если это действительно так, то Трой предложил мне золотую жилу. Они там тоже есть, но мы вряд ли сможем их переподчинить. А вот с примитивными я справлюсь. Например, можно завязать на них турели и камеры и оставить оборонять периметр или атаковать цель через дроны. Еще должны быть строительные для возведения мобильных укреплений и казарм. Каждый такой на рынке начинается от 100 тысяч кредитов, и на одну базу понадобится несколько штук. Да, действительно заманчиво. Что еще? На самом деле я мало знаю про общепенцев, никогда не интересовался этой темой. Оружие, броня, регенераторы, все, что мы сможем изучить и воспроизвести, наши, считай, бесплатные лицензии. Или продадим какой-нибудь корпорации. У них целые исследовательские отделы сидят и думают над тем, как подзаработать. Понятно. Давай теперь информацию о самой миссии. Что о ней известно и зачем ты меня вообще позвал? Мой вопрос вызвал у Троя замешательство. Время сладкого пряника закончилось. Сейчас на меня вывалит тележку дерьма.